«Нет проблем», — отозвался Пат, принимая кружку и наличные, и повернулся налить еще пинту, в то время как его самый новый клиент направился к двери. «Заходите снова в любое время. Может, и зайду», — мужчина с улыбкой оглянулся через плечо и вышел. Дверь за ним закрылась. «Эй, Эрвин, отнеси это своему другу, и в этот раз не выпей по дороге, старый негодяй», — окликнул Пат старого моряка, помахав перед ним полной кружкой. Эрвин осклабился, но сделал, как просили. В задней части зала человек за столом коротко покачал головой, сверкнув усмешкой, пробормотал под нос: «Мистер Ступ», затем потянулся и принялся тасовать карты, пока остальные пробирались к нему. Вот умора. Глава 246. Обновление данных и шкафчик. Сожалея об отсутствии пива или чего-нибудь в том же роде, Эмили слушала очередной доклад. Директор бросила взгляд на легенду, получасом раньше просочившегося наружу со словами, что ему необходимо кое-что проверить, который тихонько прикрыл дверь и сел на свое место. Вопросительно вскинутая бровь вызывала у того скупую улыбку в ответ, так что она переключила внимание обратно на собрание. И, наконец, множество дорог в районе доков таинственным образом обновили покрытие до на удивление высокого стандарта, к тому же со всей положенной дорожной разметкой, дренажем и прочим согласно требованиям, докладывал лейтенант Гибсон, перелистывая материалы в планшете. Ничего из этого не было выполнено городскими работниками и в почти в каждом случае появлялось за одну ночь. Что странно, соответствующие подразделения, по всей видимости, этому от души рады. Как и мэр, насколько могу судить, новые работы производятся практически каждую ночь, хотя пока что целиком ограничиваются условными пределами доков и сопредельных районов. Он поднял взгляд на остальных, положил планшет перед собой и сложил поверх руки. «Это завершает мой устный доклад по последним изменениям в ситуации вокруг семьи. Серьезно, семья бродит по докам и ремонтирует дороги». В голосе Рари звучало недоверие. Гибсон кивнул, пожав плечами. «Согласно моим данным, да, Сауриал и Раптавр пару раз видели гуляющими и делающими ту чертовщину, с помощью которой они заставляют вещи возникать из ниоткуда. Парень, с которым я разговаривал, сообщил, что новая поверхность просто стелилась следом за ними наподобие собачки, со всей раскраской и всем, что придет на ум, разом. Я сходил посмотрел на результат, скорее из любопытства, и был сильно впечатлен. Лучшей работы я еще не видел, бойца, похоже, немного забавляла реакция, вызванная его рапортом. И у городских ремонтных служб с этим никаких проблем?» Докладчик бросил взгляд на заинтригованную батарею. «Нет, я проверил, их все полностью устраивает. Скорее наоборот, они благодарны. Мой контакт в соответствующем департаменте сообщил, что городской бюджет годами едва покрывал работы в дорогих районах, а доки были как слишком опасны, так и незначительны, особенно в глазах прежней администрации». Лейтенант слегка поморщился. «Что меня не удивляет, мэр Криснер куда компетентнее прошлого парня и, похоже, полностью на своем месте. Еще контакт сообщил, что, раз уж семья вся состоит в СРД, а по этой части профсоюзы держатся вместе ради взаимной выгоды еще крепче обычного, все были совершенно счастливы, что все законно». «Ничего себе», — покачала головой блондинка. «Почему-то вещи такого рода производят на меня большее впечатление, чем большинство штук, что они вытворяют. Как-то не доводилось слышать про кейпа, который просто шляется, для забавы занимаясь ремонтом, и даже не озабочивается об этом кому-нибудь сказать. Кажется, они не считают это чем-то необычным», — кивнул Гибсон. «Вы же помните, как Сауриал перегнула палку со своей безумной летающей доской и оставила повсюду выбоины. Она завела немало друзей, когда вернулась после, искренне извинилась и все поправила, а заодно и еще несколько проблем, которые обнаружила. Поведение такого рода необычно для паралюдей, или, если уж честно, для большинства людей, особенно в этих местах, такое заметили. И она заявила городским рабочим, чтобы, если понадобится любая помощь с чем угодно, они звонили в ОСП». Офицер скупо улыбнулся. «У меня создалось впечатление, что в итоге не только СРД может обзавестись довольно весомой поддержкой, если понадобится. Это странно, однако укладывается в шаблон. Им нравится помогать и не нравится драться или ломать что-то, если без этого действительно можно обойтись». «Союз людей-ящеров проник повсюду», — хмыкнул Итан. «Видимо так, не уверен, должно это меня напрягать или забавлять», — высказался Кейп в красном с таким видом, будто второе более вероятно. «Интересно, когда они закончат в доках, то начнут расширяться на остальной город. Я знаю не больше вашего, пожал плечами Гибсон, хотя рассказывали, что Сауриал починила пару штук, пока пробегала то здесь, то там. Мы всегда можем спросить. Однако при таких масштабах работы они наверняка сохранят городу несколько миллионов долларов за неделю трудов, а в перспективе и до черта больше стоимости инфраструктуре. Когда план реновации выстрелит как следует, вся земля со стороны доков будет стоить целое состояние, а наличие высококачественных подъездных путей сделает его еще больше. Ну или так мне говорили люди, разбирающиеся в такого рода вещах, с кем я общался. Должен признать, у семьи, похоже, очень развито чувство гражданского долга, улыбнулся легенда. Приятное отличие от куда более обычного рода проблем, с какими мы сталкиваемся. А также это очень эффективный способ набрать скрытое влияние, как политическое, так и финансовое, не говоря об общественном мнении, склоняющемся в их сторону прочь от банд. Интересно, сколько из этого тщательно спланировано, а сколько просто их правильные поступки. По моему мнению, большая часть, это они поступают правильно, посмотрела на него дракон. Впрочем, не сомневаюсь, что Сауриал с ее семьей полностью осознают прочие следствия того, что они делают. Они очень, очень умны, как никто другой. И, похоже, рады оставить это все на мэра Эдинни Эберта. Канадка задумчивым жестом склонила голову на бок. Хотя даже здесь Эдинни не проявляет особого интереса к политическому капиталу, который стремительно нарабатывает СРД. Он, по-видимому, более заинтересован в обеспечении своих людей новой работой. По всей видимости, его репутация человека, заботящегося о благосостоянии окружающих, вполне заслужена, заметила Ханна. Я слышала немало историй о том, сколько времени он потратил на протяжении многих лет на поддержание работоспособности Союза. Как мне рассказывали, он единственная причина, почему столько людей еще работает там. А теперь на его стороне вдобавок чокнутые гигантские ящеры, ухмыльнулся Итан. Кей Пармиутка со вздохом кивнула без признаков энтузиазма. Ну хорошо, у кого-то еще имеются новые данные по семье. Эмили грозно обвела стол взглядом. По ее лицу явственно читалось, что если они понимают, что для них хорошо, ответ должен звучать как «нет, мэм». Даже легенда словно бы слегка дрогнул. Никто ничего не сказал, и директор кивнула. Ну и слава богу, опустив взгляд на 5 листов сделанных заметок, она пролистала их к началу, чуть заметно покачав головой. Господи, и это они только были в хорошем настроении и помогали. Мне все еще любопытно, о чем говорили Сауриал с Лунгом, подумал вслух Робин, заставив всех посмотреть на него. Для него очень нетипично, скажем так, вести переговоры с кем угодно, однако это выглядело бы наиболее вероятной причиной для их встречи. Что бы ни было в оставшейся ему сумке, это вроде бы его удовлетворило, пожал плечами Рари. По крайней мере, так говорит мой контакт. Понятно, что он был не слишком заинтересован выяснить больше. И, если на то пошло, вообще-то никто не обсуждает, что происходит в Саммерс-Рок. Даже Лунг не станет нарушать соглашение о нейтралитете этого места без очень веской причины. Как бы то ни было, Сауриал тоже выглядела довольной, когда уходила. Эта ящерка всегда чем-нибудь да довольна, проворчала Эмили под нос. «Вы же знаете, что она вам нравится», — улыбнулся легенда. Питгак пригвоздила его тяжелым взглядом, в этот раз, по всей видимости, не подействовавшим. «Я нахожу их в лучшем случае угнетающими и сбивающими с толку, а также вызывающими сильную тревогу большую часть времени», — наконец произнесла она. «Однако, признаю, что они также компетентны, вежливы и отзывчивы. Перевешивает ли одно другое, я еще не решила». Герой весело глянул, но давить не стал. «В таком случае, думаю, можем перейти к обновлению оценки угрозы», вернулась директор к предыдущему набору заметок, пробежалась по нему и откинулась на кресле, потирая бровь, принимая, что мы не собираемся просто официально упростить ее до семья. «Да, к чему, должна признаться, имею искушение, мы должны по крайней мере попробовать привести в рапорте некоторые почти неправдоподобные факты». После операции с вывертом стало вопиюще очевидно, что мы значительно недооценивали их способности. И, разумеется, теперь у нас есть доказательства насчет Умихиби, плюс к замесу добавились Виктура, плащ даже Уберсолитом. Что? Эмили сделала паузу и покачала головой. У меня не единая краткая идея, что это. Однако оно уже есть, так что надо это учитывать. Особенно в свете техники, что мисс Уилбурн вчера нам продемонстрировала, и тестирование Виктуры накануне. Итак, есть мысли, обвела она взглядом стол. У Михиби это новый член семьи, верно, уточнил Крейг. Эмили кивнула. Не то чтобы новый, бесстрашный, пояснил Колин. Она, строго говоря, третий член семьи, попавший в поле нашего внимания, пока тебя не было в городе. Однако до воскресенья у нас было только очень короткое и, положа руку на сердце, очень беспокойное столкновение с ней далеко в Северной Атлантике. На миг ему стало заметно неуютно. Дракон покосилась на него с видом, намекающим на поддержку. Эмили могла поклясться, что увидела, как технарь чуть заметно сглотнул. Она очень большая. Да насколько большой она может быть, слегка улыбнулся Крейг. В смысле, Кайдзю больше всего, что я могу хотя бы придумать, и не поверю, что она, когда она, герой затих, посмотрев на широкий экран на стене после того, как Колин без единого слова нажал на кнопку пульта управления перед ним. Появившиеся в итоге видео с камеры на транспортном автомобиле, записавшие все общение с Сауриалой и ее безразмерной сестрицей, приковало его исполненного шокированного ужаса внимание. До сих пор очень немногие видели эту запись, в основном в силу сочетания причин секретности и банальной занятости, поскольку настолько крупная операция затронула всех. В конце концов, это было не так важно, как разобраться с Калвертом и его людьми, что занимало их практически без перерыва с воскресенья. Сам злодей до сих пор то и дело бешено дергался, по всей видимости полагая, что слышит нечто, о чем не желает даже задумываться. И когда она, исключительно ради того, чтобы собрать как можно больше данных, организовала проигрыш того нервирующего звука, что производила жутковатая мягкая игрушка, оставленная Сауриал, в его камере, то с интересом обнаружила, что тот тут же побледнел и заорал. Разумеется, из духа научного поиска, она повторила это несколько раз, чтобы удостовериться, что это не случайность. Довольно странно, однако после этих экспериментов Калверт был необычайно склонен к сотрудничеству. Это заставляло Эмили улыбаться тонкой мрачной улыбкой при мыслях на данную тему, а также решить про себя, что она должна девушке-ящерке какую-нибудь мелкую услугу. «Ох, Иисусе сладчайший!» – пробормотал Крейг посреди исполненной ужаса тишины. Все, кто еще не видел записи, также пялились, и даже те, кто уже, смотрели с чувством замешательства. Это и правда не слабо выбивало из седла. Колин поставил запись на паузу на месте, где они все направлялись обратно к транспорту. У Михиби в кадре больше не было, однако Сауриал была заснята направляющей прочь. Насколько можно было разглядеть, при этом она тихо улыбалась. «Я до сих пор не могу поверить, что этакий громадная тварь плавала по этому треклятому заливу и ни одна душа, кроме вас, ребята, ее не видела», — вздохнул Итан. Он не отрывал взгляда от экрана со смущенным и встревоженным видом, нетипичным для обычно неукротимого и очень раздражающего мужчины. «Мы понятия не имеем, как это делалось, однако вполне очевидно, что она обладает какой-то потрясающей способностью скрытника», — комментарий дракон прозвучал заинтригованно. «Ни один из приборов в воде не засек ни ее прибытие, ни отбытие. Она просто ни с того ни с сего была там, и даже камера не помогла. Одна из самых сверхъестественных вещей, что я когда-либо видела», — канатка движением руки обозначила легкую неуверенность. «Также это не выглядит, как если бы она просто мгновенно вторглась в сущее или исчезла подобным образом. Все, кто видел записи, говорят одно и то же, больше похоже на то, что она все это время была там, однако обнаружилась, только когда никто не смотрел именно в это место. Что нелепо, поскольку вы можете закрыть все изображение кроме нее, и будет твориться та же самая чертовщина. И исчезла она таким же образом», — хладнокровно добавил Колин. «Ближайшая аналогия, что я смог подобрать, это как если бы она пряталась в слепом пятне глаза 138 и была отфильтрована нашим мозгом. Некоторые из известных способностей скрытника работают сходным образом, но ни одна из тех, о которых мы знаем, не распространяется через камеру или другие удаленные сенсорные системы. А если и да, то как бы вы вообще об этом узнали?» Медленно задумчиво поинтересовалась батарея, глядя на него. Технарь запнулся, начал отвечать и снова замолчал. Наконец он вздохнул. «Это вызывающее беспокойство концепция, о которой я никогда прежде не задумывался, и о которой предпочел бы не думать бы теперь», — негромко отозвался он. Женщина без единого слова пожала плечами, однако также выглядела слегка встревоженной, как и все остальные. Последовала долгая, Неуютная пауза. Спустя примерно 30 секунд Итан закрутил свое кресло и ухватился за воздух перед собой, затем повернулся в другую сторону и повторил. Все уставились на него. «Что, ради бога, ты делаешь?» С любопытством поинтересовалась Ханна. Тот с серьезным выражением посмотрел на нее. «Просто проверяю, что позади меня нет никакой невидимой ящерицы», — отозвался он, подозрительно косясь по сторонам. Женщина накрыла глаза рукой, а шутник опустился на колени, опрокинул кресло и кинулся на пустое место, ха, после чего покачал головой. «Неа, никаких невидимых ящериц, я думаю, наверное». Эмили сердито зыркнула на него, а жена шумно вздохнула. «Сиди уж, штурм», — строго велела она. «Хотя бы попробуй побыть несколько минут профессионалом. Понимаю, это тяжело, однако уверена, ты можешь, если постараешься». Шутник усмехнулся начальнице, поставил кресло и рухнул в него. Батарея пригвоздила супруга тяжелым взглядом, не возымевшим видимого эффекта. Все стали чрезмерно серьезными, пожал он плечами, откинувшись на спинку и явно довольный собой. «Эй, насколько нам известно, мы полностью окружены невидимыми ящерицами. Если они скрытники такого уровня, кто может сказать наверняка?» Махнул он рукой в сторону монитора. При этом улыбка поблекла. Герой снова покосился по сторонам и передернулся. Долгое молчание в очередной раз нависло над столом, пока все переглядывались, а затем пристально озирали помещение. Рори даже под столом проверил. «Мне правда хотелось бы, чтобы ты этого не говорил, штурм». Лейтенанту Гейману явно было неуютно. Итан посмотрел на него. «Мне бы самому хотелось, чтобы я это не говорил», — вполголоса признался он. После еще одного раунда чуточку более нервного, чем им бы того хотелось, невзирая на все приложенные усилия, озирания по сторонам, группа наконец вернулась к главной теме. «Ну хорошо, у Михиби определенно идет в коробку с меткой ужасающе эффективная способность скрытника», — отметила Эмили. «Что вы все думаете? Скрытник 8, больше, или это высоковато?» Легенда задумчиво постучал пальцем по столу и шевельнулся, стоило ее глазам зацепиться за него. «Лично мое мнение, продемонстрированная способность стоит как минимум скрытника 9, вероятно 10 или выше во многих отношениях. С другой стороны, она настолько огромна, что это практически кричит, она навряд ли способна пробраться на большинство объектов, хотя бы потому, что не пролезет в здание. Так что это склоняет весы снова в обратном направлении, если использовать строгие определения системы ранжирования». Колин медленно кивнул, покосившись на едва заметно поведшую плечами дракон. «Я склонен согласиться», — высказался он. «Противоречивые аспекты ситуации сбалансированы в должной мере. Однако с отметкой, что в ее родной среде это, скорее всего, будет значительной недооценкой». Пополнив записи согласно услышанному, Эмили исполнила жест согласия. «Прекрасно. На этом уровне для большинства случаев это и правда не имеет значения», и снова подняла взгляд. «Кому-нибудь есть что добавить?» Батарея открыла рот и снова закрыла. Эмили посмотрела на героиню. «Если есть что сказать, вперед», — подтолкнула она. «Ну», — молодая блондинка слегка неуверенно помялась. «Я тут подумала. Мы знаем, что некоторые из их способностей передаются в семье. По крайней мере в ветви Сауриал. Так что я подумала, а если штурм в самом деле прав, а Сауриал, Раптаврика и Бзю обладают такой же силой скрытника?» Все изумленно воззрились на нее, затем друг на друга. «А ты неожиданно хороша в мыслях, которым не следует приходить в голову мужику», — усмехнулся довольно ее супруг. «Возможно потому, что ты не мужик 139». Та стукнула его по плечу, однако не то чтобы вкладывая в это душу. «А это еще одна крайне нервирующая концепция», — произнес Колин, осмыслив предположение, пока прочие продолжали его переваривать. «Которое?» — бросила дракон с легким смешком в голосе. «Способность скрытника или мысль, что штурм может быть где-то прав?» Технарь посмотрел на подругу, затем мимо нее на продолжавшего ухмыляться мужчину. «Не могу отрицать, что последнее вызывает тревогу. Однако я имел в виду первый пункт», — отозвался он. «Каким-то образом канатка создала впечатление, что пытается не захихикать. Не могу сказать, что мысль батареи нереализуема. Однако пока что у нас нет никаких свидетельств, чтобы предположить ее правоту, как в случае у Михиби. Однако, имея в виду, насколько изумительно эффективна ее способность», герой прервался, скупо шевельнув рукой. «Как бы мы могли узнать, могут ли это остальные?» Закончила дракон. Он кивнул. «Именно. Надо сказать, я не сомневаюсь, что у семьи имеется ряд способностей, о которых мы не знаем. Они это практически не скрывают, но и рассказывать нам особых причин не имеют. Так что я бы не хотел вносить в запись как заявление, что они все высокоранговые скрытники, так и утверждение, что этого не может быть. Мы просто не знаем. Это могло бы помочь с объяснением, как они могут так неодолимо исчезать, когда не желают, чтобы их видели, вставил Рари. И мы все еще не знаем также, как они проникли в бункер Выверта, или же как умудрялись по несколько часов бродить, не давая никому себя видеть до тех пор, пока не пожелают быть замеченными. Методики дробной мерности, что они используют, могли бы дать этому довольно эффективное объяснение, отреагировал Колин, глядя на молодого человека. Основываясь только на том, что видел, как они делают, я могу придумать несколько вариантов техники, не позволяющие их засечь. И, если на то пошло, предоставить доступ в номинально запечатанный бункер, способами наподобие того, как то же самое могла бы организовать Виста. Однако, полагаю, это все равно оставляет им рейтинг скрытника посредством иной механики. Ну, прекрасно, вздохнула Эмили. Невидимые чокнутые инопланетные ящерицы. Просто идеально. Которые к тому же, возможно, умеют ходить сквозь стены, услужливо добавил Итан. Директор испепелила взглядом победно улыбающегося ей шутника. Спасибо, штурм, поблагодарила она. Я как-то недостаточно была встревожена, пока ты это не сказал, и, опустив взгляд на свои записи, покачала головой. Это просто глупо. Большую часть мы просто гадаем вслепую, а когда это не так, все еще хуже, поскольку мы знаем, что они могут делать безумно опасные вещи. А если то, о чем мы говорили ранее, правда, вероятно, даже учит некоторым из них других, даже не паралюди. Что вы имеете в виду, директор? Заинтригованно посмотрел лейтенант Гибсон. Эмили повернулась к нему. Кит Вин посетил дом Тейлор Эберт для участия в уроке математики, последовав примеру ряда ее друзей, как нам сообщили на еженедельной основе. Обе сестры Даллан и большая часть подруг из школы. Началось все, по-видимому, сами Даллан и переросло во включение их всех. Когда он нанес визит в прошлые выходные, присутствовала также и Сауриал. На лицо директора наползло хмурое выражение. Я не знал об этом до последнего времени. Хотя не то чтобы это сейчас имело значение. Как бы то ни было, он доложил, что Сауриал продемонстрировала нечто, что описала как тренировочное пособие для семейной разновидности математики. Кит Вин нашел его довольно сильно будоражащим. Повидав некоторые из артефактов семейного происхождения, вполне могу поверить, заметила дракон. К примеру, тот подарок на день рождения, что Ианта вручила Динни Эберту, изображение которого выложили на ПХО. А боже, та штука, вздохнул, поморщившись, Рари. Всякий раз, как я гляжу на один из ее снимков, голова начинает болеть. Как и почти у всех, озадаченным голосом откликнулась канадская технарь, за исключением, что несколько тревожит, Висты, которая, кажется, считает его совершенно восхитительным, судя по тому, что рассказывала мне на прошлой неделе. Присутствующие дружно посмотрели на нее и переглянулись. Не могу избавиться от ощущения, что это самую чуточку жутковато, беспокойно заметил Крейг. Плащ это уже достаточно скверно. Что же будет, если Виста чему-нибудь научится у нее и Сауриал? Или у остальных? У нас будет собственное мелкое древнючее чудище 140, полагаю, хмыкнул Итан. Миленькая блондинистая кроха, которая чересчур уж любит пончики. Пожалуйста, не говори таких вещей, штурм, вздохнула Ханна, потирая лоб. Не знаю, вынесу ли я еще и это ко всему прочему, несколько человек посмотрели так, словно разделяют эти чувства, но ничего не сказали. Эмили посчитала, что героиня права, однако они отклонились от темы. Как бы то ни было, Кит Вин сообщил, что Тейлор Эберт по всей видимости знакома с артефактом, равно как и в состоянии взаимодействовать с ним тем способом, для которого он, по-видимому, предназначен, что подразумевает ряд моментов. Вроде бы девушка на удивление хороша в математике, верно, уточнил у нее Гибсон. Я читал досье, из-за этой истории с призрачной сталкер. Там немного, однако все указывает на то, что она своего рода математический вундеркинд, чему, вполне вероятно, причиной стало, или по меньшей мере сильно сказалось обучение предмету под руководством Сауриал, заинтригованный, похоже, Колин смотрел задумчиво. Ее школьные записи до Уинслоу показывают, что она была в верхнем 95% или 141 почти по всем предметам, и еще выше по математике и английскому. В последнем случае, разумеется, скорее всего благодаря талантам и специальности ее матери. И пускай ее оценки впоследствии резко снизились по причинам, о которых мы все даже слишком хорошо осведомлены, очевидно, что она изначально обладала значительными математическими способностями. Долгий период контактов с семьей колоссально развил бы последние, пройди она у них обучение. Ханна несколько секунд разглядывала закончившего говорить технаря, и наконец произнесла: «Но как быстро? Основываясь на ваших с дракон докладах, я полагала, что на освоение хоть чего-нибудь из математики семьи ушли бы годы». «Да, я бы ожидал именно такого развития событий», — кивнул тот. «Однако Сауриал появилась лишь чуть более 2 месяцев назад», — заметил, подумав, Робин. Эмили чуть слышно вздохнула. «Вполне очевидно, что, пускай мы стали осведомлены о существовании семьи только когда Сауриал дебютировала на публике, Эберты по меньшей мере пребывали с ними в контакте дольше, куда дольше, возможно, многие годы. Как они повстречались, где, почему и прочее в том же духе, у нас просто нет никакой информации на этот счет. Или, если на то пошло, есть ли кто-нибудь еще, имеющий аналогичный опыт?» Рори пошевелился, привлекая ее внимание. Сфокусировав глаза на нем, директор выждала. «Не знаю, поможет ли это, однако папа некоторое время сказал, что у него вроде как такое же впечатление. Мистер Эберт слишком уж благодушен насчет семьи, как он думает, для того, кто не знаком с ними долгое время», — молодой человек обвел стол взглядом. «А еще он сказал, что думает, что всем докерам прямо-таки слишком уж спокойно с ними, однако дальше распространяться на эту тему не стал. Однако, я думаю, это интересно. С другой стороны, папа очень четко придерживается мнения, что семья хорошие ребята и определенно друзья и ему, и городу. Они ему нравятся. Они многим нравятся», — в голосе дракон звучала улыбка. «Мне в том числе. Твой отец прав, они хорошие люди». «Соглашусь», — добавил Колин, «невзирая на их несколько необычное чувство юмора. Ты бы не узнал чувство юмора, даже если оно тебя укусит», — фыркнул Итан, косясь на технаря. «Что, учитывая, о ком мы говорим, вполне возможно. Я считаю маловероятным, чтобы Сауриал или Раптавр взяли и покусали бы меня», — чопорно отозвался Колин. «А также считаю их друзьями и предпочел бы, чтобы мы остались в хороших отношениях, что, кажется, предполагает исключение любых провокаций, требующихся, чтобы подобный акт имел место быть». Итан усмехнулся, однако притих. Эмили чуть заметно покачала головой, встретившись глазами с Ханной. Это было очень по-колиновски. «Ну ладно, мы в очередной раз ушли от темы», — с негромким вздохом заговорила она. «Как это часто случается, когда обсуждаем семью, возвращаясь к исходной теме и оставляя спекуляции о происхождении наших местных рептилистых союзников на другой раз, по всей видимости, существует явная возможность, что они могут выучить их собственной версии математики кого-либо в достаточной мере, чтобы позволить им воспроизводить что-либо, что мы обычно сочли бы парачеловеческой способностью, верно?» Посмотрела она на Колина и дракон. Те переглянулись и дружно медленно кивнули. «Я бы не стала заявлять, что вы не правы, директор», — негромко ответила дракон. «И также не могу сказать, что вы совершенно правы, поскольку у нас не хватает достоверных сведений в пользу того или иного. Однако, судя по докладу Китвина, кажется вероятным, что Сауриал и правда поддерживала контакт с семьей Эбертов продолжительное время, и провела довольно значительную часть этого времени, обучая Тейлор Эберт как навыкам самообороны, так и их математическим познанием. Означает ли это, что девушка в состоянии воспроизводить любой из наиболее интересных трюков, на которые, как нам известно, способны Сауриал с сестрами, или может стать в состоянии однажды, я не имею представления. Однако если она в достаточной мере осведомлена насчет их системы взаимодействия с семейной версией учебного пособия для детей, я бы не сочла это невозможным. А мы уверены, что молодая Эберт не является парачеловеком», — раздумчиво поинтересовался лейтенант Гейман, обводя взглядом прочих сидящих за столом. «Я хочу сказать, вся та ситуация в Уинслоу была первокласснейшим событием-триггером, о каком мне доводилось слышать». Не успели стихнуть эти слова, как Колин покачал головой. «У меня была та же мысль, когда мы впервые столкнулись с этой проблемой. Без МРТ-сканирования или аналога 142 мы не можем быть уверены на 100%, Однако в настоящий момент я считаю это весьма маловероятным. Мисс Эберт не продемонстрировала ни одного из классических признаков недавно перенесенного триггера. Смерть матери несколько лет назад была другим возможным событием-триггером, однако, опять-таки, улик, указывающих на обретение сил тогда, также маловато. То же самое относится и к ее отцу. Если бы не обстоятельства, сопровождающие их отношения с семьей, сомневаюсь, что мы когда-либо вошли с ними в контакт официально. Так что, вы говорите, что семья может быть в состоянии эффективно обеспечить обычных людей силами просто за счет обучения их математике. Робин в изумлении покачал головой. Господи, если это окажется правдой, это будет очень стрёмно и потенциально изменит правила игры. Мы не знаем наверняка, случится ли нечто подобное сверхспособности взаимодействовать с определенными технологиями семьи, пожала плечами дракон. Сомневаюсь даже, что детская игрушка семьи может быть как-то особенно опасна. Они загадка, но не тупые и не безответственные. И весьма вероятно, что требуется уже обладать значительным талантом к математике, чтобы вообще хоть что-то выучить, что исключает возможность справиться для основной массы людей. Опять-таки, у нас действительно не хватает данных, так что это спекуляции. Просто кое-что, что наверняка следует отметить, а не обязательно то, о чем надо беспокоиться, канатка негромко хмыкнула. Однако подозреваю, что ко времени, когда Тейлор пойдет в университет, она обнаружит, что может преподавать большинство имеющихся там курсов математики. Что будет забавно, не слишком удивлюсь, если рано или поздно увижу ее в числе лауреатов премии Филдса 143, возможно даже случайно. Эмили могла почти поклясться, что видела слабую улыбку, на миг коснувшуюся губ Колина, однако к тому моменту, как она глянула второй раз, та уже пропала. «Придется нам приглядывать за юной мисс Эберт», с задумчивым видом прокомментировал легенда. «Разумеется, помимо текущей ситуации, у нее явно очень светлый ум, а нам нужно столько людей, сколько получится привлечь. Ее дружбу с семьей по ряду причин также необходимо держать в уме. Это только доказывает, что как только и когда сталкер снова объявится, ей стоит надеяться, что мы доберемся до нее раньше их», мрачно осклабился Итан. «Как-то сомневаюсь, что Сауриал позабавит, если дуреха умудрится навредить ее друзьям. С точки зрения семьи, подозреваю, Эберт и есть семья», спокойно отозвался Колин. «Не в биологическом смысле, конечно, но во всех прочих, которые имеют значение. Однажды я с удивлением узнаю, как такое могло случиться, однако помимо прямого вопроса, не могу придумать способа это уточнить, а учитывая, насколько они закрыты, лично я не имею намерения рисковать нашими прочными рабочими отношениями, слишком глубоко влезая в их дела. В любом случае, не похоже, чтобы имелись причины так поступать, и вам не любопытно, как, в сущности, совершенно случайные люди встретили ветви инопланетных ящеров и настолько сдружились, что, вероятно, считаются частью семьи?» Недоверчиво переспросил Рави. Колин тяжело посмотрел на него. «Разумеется, любопытно. Это очень странно, и чем больше я думаю, тем страннее становится. Однако они определенно не угроза, они хорошие граждане и соседи, люди, которых я, как уже говорил, считаю друзьями и очень сильными союзниками. У нас нет причин их провоцировать просто чтобы удовлетворить праздное любопытство, и много очень веских причин принять ситуацию и двигаться дальше». Все присутствующие смотрели, как технарь говорит все более пылко, хотя и как обычно в сдержанной манере. Последовала пауза, и легенда добавил: «Мы располагаем свидетельствами, пусть и по большей части косвенными, предполагающими, что семья вполне может быть тут дольше, чем мы. Как, почему и где они были до сих пор, мы не знаем, но оружейник прав. У нас нет веских причин слишком давить, и остается только жить с тем фактом, что мы никогда не узнаем некоторых вещей про них. При других обстоятельствах это, конечно, меня бы беспокоило, однако учитывая, насколько хорошо их приняли, и как важны они стали для города, я в состоянии принять статус-кво», герой слегка пожал плечами. «Может быть, однажды они расскажут нам больше, а до тех пор будем жить с этим и делать свою работу», и с легкой улыбкой добавил, что в некоторых отношениях стало проще, особенно благодаря семье, так что стоит их, наверное, поблагодарить за это. И куда сложнее в других отношениях, проворчала Эмили себе под нос, усаживаясь прямо из положения, в котором слушала беседу. Все привели хорошие аргументы, но Колин был прав. Пусть политика СКП требовала собрать как можно больше информации по возможным рискам, семья тут стояла особняком, так что послабления были необходимы. Это не значило, что директор не хотела выяснить, что они за черти и откуда на явились. Однако она не собиралась тратить еще больше времени, гадая на этот счет, когда имелись более важные вопросы для разбирательства. По большей части те, в которых по-прежнему по уши была замешана семья, однако, такова, похоже, была ее жизнь в последнее время. По крайней мере, прямо сейчас очень немногие готовы были орать друг на друга. Так что она могла утешиться тем фактом, что чокнутые ящерки сбивают с толку всех прочих по меньшей мере не слабее, чем ее. Возвращаясь, опять-таки, к главному вопросу, грозно обвела Эмили всех взглядом. Надеюсь, без очередного отклонения от темы, давайте уж закончим с этим чертовым обновлением рапорта по оценке угрозы, чтобы я могла пойти пообедать и выпить. Заявление было встречено кивками. Легенде, похоже, было весело. Оба лейтенанта явственно подавили порыв отдать честь в ответ на ее тон. Оружейник, не так давно ты упоминал, что считаешь, будто Тейлор Эберт может заслуживать низкого уровня умника за потенциальное знание математики семьи. Ты по-прежнему считаешь, что готов за это ручаться? Колин на миг задумался и не слишком охотно кивнул. Уверен, что даже без статуса парачеловека рейтинг умник 1, вероятно, обоснован. Он может подняться, если она в большей мере освоит предмет. Или, разумеется, если мы также больше узнаем о ней. Эмили пополнила записи и перевернула страницу к первой из действующих оценок угрозы. Хорошо, довольно о Эбертах. Они не главный предмет обсуждения, каковы бы ни были их взаимоотношения с семьей. Тогда возвращаемся к Умихиби. Скрытник 9, это закрывает вопрос с классификацией. Полагаю, все согласны, что рейтинг оборотня, в свете недавнего контакта с ней, в настоящий момент не подлежит обсуждению. Посмотрела она по сторонам. Честно, не представляю, как это было бы возможно, покачал головой легенда в ответ. Сауриалы, в меньшей степени, Раптавр, это было правдоподобно. Теперь мы, конечно, знаем больше. Однако Кайдзю и Умихиби, герой еще раз покачал головой. Если только не предоставит крайне необычных новых свидетельств, я бы сказал, что это выглядит невозможным. Согласна, добавила дракон, переглянувшись с кивнувшим Колином. Даже Кайдзю по меньшей мере на порядок превышает самые экстремальные случаи оборотничества, какие мы когда-либо фиксировали. А Умихиби по меньшей мере вдвое больше по массе. После того, как увидела, я бы сочла более вероятным 3 раза. Не могу сказать, что это совершенно невозможно, поскольку таковым кажется очень немногое, когда участвуют силы, однако даже учитывая их, это чертовски сильная натяжка, канатка добавила в голос улыбку. С другой стороны, мы, пожалуй, можем быть вполне уверены, что навряд ли где-то там есть что-либо значительно крупнее. Колина заметно пробрала дрожь, а Крейг закашлялся. Это одна из тех мыслей, которые вам не хочется думать, с беспокойством произнес он, покосившись на монитор, где по-прежнему застыл кадр из записи контакта с Умихиби. Колин протянул руку и нажал кнопку, вырубившую его. Оба, похоже, самую малость расслабились. Ладно, отметила Эмили, возвращаясь к бумагам. Вычеркиваем оборотня для Умихиби и Кайдзю, подняла она взгляд. В таком случае, думаю, тоже можем сделать для Сауриал, Раптавра и их кузин. В свете информации, которой мы располагаем об их происхождении, выглядит маловероятным, чтобы они также были оборотнями. Если только они не делают это в обратную сторону, пошутил Итан. Оборачиваются в идеально обычных на вид человечков и шатаются среди прочих из нас. Уверен, что смотрел фильм подобной тематики, так что это должна быть правда. Теперь ты говоришь как стояк, буркнула Эмили, злобно испепелив его взглядом. Признаю, это был бы шаг вверх в плане умственного взросления, однако все равно без пользы для дела, шутник только хмыкнул. Жена пихнула его, но это не слишком помогло. Думаю, можно спокойно вычеркнуть эту категорию по всем пунктам. Эмили, легенда бросил веселый взгляд на принявшихся тихо перебраниваться кипов на другом конце стола. Соглашусь, учитывая все обстоятельства, маловероятно, что кто-то из них оборотень. Хорошо, это самую чуточку упрощает дело, отметила та поправки у себя в бумагах. Ладно, с этим разобрались, давайте вернемся к Сауриал. У нас бугай, эпицентр, движок, умник и вычеркнутый оборотень. Что стоит добавить? Как было сказано ранее, Я считаю, что достойный рейтинг технаря гарантирован как ей, так и Раптавр, хотя в последнем случае и более высокий, решительно произнес Колин. Ее способность к полету на сверхзвуке очень хорошо это демонстрирует. Также требуется значительно увеличить ее рейтинг движка. В дополнение, как я уже говорил прежде, тот же механизм может быть легко применен для создания весьма значительного рейтинга стрелка несколькими способами. Например, заинтригованно посмотрел легенда. Дракон с Колином переглянулись и повернулись к нему. Простые снаряды оружия – это очевидно и просто, начал Колин. Мы видели это в нескольких случаях. Работающий на воде механизм флайборда может быть легко модифицирован для создания разновидности водометного бластера, наверняка значительной дальнобойности. Далее имеется возможность использовать что-то помимо воды в том же механизме, вроде горючих или реакционных жидкостей в форме огнемета, или токсичных либо взрывающихся газов, как иной пример. Также она может воспроизводить химическую взрывчатку и просто метать ее, поскольку мы знаем, что они обе обладают исключительно хорошим глазомером и чрезвычайно сильны. Далее мы переходим к более экзотическим идеям, подхватила дракон, когда коллега остановился. Все прочие тем временем уставились на них. У Эмили начинало потихоньку сосать под ложечкой. Радиологическое оружие было бы довольно бесхитростным. Не обязательно ядерный взрыв, просто нечто в должной мере радиоактивное, что можно использовать для блокирования территории. Хотя ядерные ВВ также были бы для них несложной задачей, будь возникнет желание. Зная их, я сильно сомневаюсь в последнем. Кинетическое оружие это банально, учитывая плотность и твердость F-144, а также их собственные физические возможности. Атаки электричеством также должны быть возможны. Колин с заинтригованным выражением посмотрел на подругу. Электрические, ага, кивнула дракон. Подумай об этом. Электроны это материя. Они могут создавать материю из ничего. Не вижу причин, почему они не могли бы по желанию создавать отдельно элементарные частицы. Принимая, что в данном случае простейшая версия направленной энергетической атаки генерировала бы чрезвычайно большое число электронов, таким образом производился бы колоссальный отрицательный заряд. А поскольку мощный электрический разряд не причинит им вреда и, думаю, мы наверняка должны допустить, что в рассматриваемом случае мощный поток гамма-излучения причинит Раптавр не больше проблем, чем все прочее, это значит, что они могли бы, в сущности, генерировать молнию по заказу. На это все, включая Колина, только открыли рты. Канатка огляделась со слегка озадаченным видом. Что, серьезно, никто больше об этом не подумал. Интересно, подумала ли Сауриал? Эмили почувствовала слабость. Всякий чертов раз, как она думала, что разобралась с пределами того, что могут ей рептилии, кто-нибудь любезно заверял, что она ошиблась. Всякий чертов раз. Вероятно, дракон пожала плечами. Учитывая, что если вы обладаете, как по всей видимости обстоит дело с ними, полным контролем над сотворением материи экс-нихила, каков бы на самом деле ни был источник, можно также предполагать полный контроль над большинством аспектов энергии. Е равно МЦ2, как-никак. Если они могут материализовать кило стали, или F, или чего угодно для примера, не вижу никаких особых причин, почему было бы невозможно материализовать энергетический эквивалент килограмма чего бы то ни было. Элементарные частицы это наверняка просто. С протонами должно быть решаемо. Если так, это открывает им весь электромагнитный спектр. Одержав в уме исключительно продвинутые познания, которыми они, похоже, располагают относительно математических основ реальности, не хотелось бы заявлять, будто они не знают, как манипулировать гравитацией, или магнетизмом, или любой другой фундаментальной силой. Канатка закончила речь, и воцарилась долгая, довольно-таки испуганная тишина. «Боже, помоги нам!» — наконец выдохнул Крейг. «Ты правда думаешь, что это так?» Технарь в броне покосилась на него и чуть наклонила голову в бок. Потолочные огни сверкнули на металле костюма. «Определенно так, я не знаю и не имею никаких реальных доказательств такого. Однако что до сферы возможного, основываясь на том, что мы до сих пор видели в их исполнении, и некоторых логических выкладках». Она снова пожала плечами и сложила руки на столе перед собой. «Да». Эмили сглотнула и взялась за ручку. «Тогда стрелок, да. Думаю, так наверняка будет точнее». Директор, в голосе дракон звучало спокойное веселье. «Простите, если кого-то встревожило, однако я думала, что мы должны по меньшей мере обсудить эту концепцию. Я некоторое время уже размышляла над ней, однако до сих пор не была уверена, что упоминать об этом хорошая идея. Мы сейчас как будто в хороших отношениях с ними, они начинают показывать нам больше того, на что способны, и рано или поздно кто-нибудь сообразил бы. Лучше изложить это в таком виде, чем если оно обрушится жутким шоком в самый неподходящий момент. Думаю, это все равно жуткий шок, дракон, вздохнула та, записывая пару строчек на полях одной из бумаг. И очередная причина, если нам вообще таковая нужна, убедиться как следует, что определенные лица близко не подпустят к семье. Не имела желания наблюдать, что разъяренная Сауриал уже может натворить, а теперь уж скорее пойду и вызову Лунга биться на кулачках, чем стану смотреть, что случится, если она слетит с тормозов. Дольше проживу. Женщина посмотрела на легенду, тот, судя по виду, и правда глубоко задумался и на самую крошечную толику побледнел. Было очевидно, что он думает о том, как паршиво могло все обернуться, когда Эйдолон решил досядок Эйдзю, а также наверняка о некоторых из наиболее воинствующих представителей СКП, вроде Тагга. Эмили передернула. Ей правда не хотелось видеть, что случится, если этот придурок возьмет в башку со всего маху давить авторитетом на семью и выдвигать требования. Если им повезет, ящеры только посмеются, а потом съедят его. Вероятно, лучше не вносить эти спекуляции в доклад. Эмили, лидер протектората, произнес это, углубившись в свои мысли. Дракон, в конце концов, может переоценивать ситуацию. Она была совершенно уверена, что он верит в подобное не больше, чем она, но ничего не сказала. Следует заострить внимание на том, что мы знаем, или можем обоснованно вывести из опыта. Что-либо более ужасающее не должно попасть в стандартную оценку угрозы, я так думаю. Генеральный директор наверняка не согласится. Возможно, я напишу для нее доклад по наиболее тревожащим аспектам гипотезы «Дракон». Но до тех пор, давайте оставим это за пределами оценки. Коротко кивнув, не то чтобы не соглашаясь, однако чувствуя легкое раздражение от того, что обычные протоколы были в очередной раз нарушены самим существованием семьи, Эмили постучала ручкой по листу. В таком случае, стрелок 7, все переглянулись. Разумно для начала, согласился Колин. Если что-нибудь из идей «Дракон» в итоге станет фактом, всегда можем его поднять. Однако это достаточно высоко, чтобы передать риски, но притом достаточно низко, чтобы не ввергнуть определенные фракции в необязательную панику. Ну хорошо, стрелок 7. Технарь, 3 для Сауриал, 4 для Раптавр, тут же откликнулся тот, основываясь только на том, что мы видели, и наверняка ниже, чем они заслуживают. По мне, звучит разумно, кивнула дракон. Движка повысим до 8, произнес легенда. Эмили внесла изменения, тоже наверняка низковато, особенно если она и правда может достичь орбиты, однако вписывается в текущее состояние наших познаний. Я бы также предложил поднять умника до 7 за ее способность к математическим методам, по всей видимости оказывающим реальный эффект на мир, вставил Колин. Система дробной мерности, насколько я понимаю, полностью основана на математике и, в отличие от обычных парачеловеческих сил, относится к вещам, которые она и правда до конца понимает. Итак, она получает движка, эпицентра, бугая, технаря, стрелка, умника и, возможно, еще и скрытника. Голос Этана звучал так, словно он слегка возмущен и как будто считает все это забавным. Вы были правы, когда сказали, что они пытаются собрать все классы. Ей теперь остались только властелин, контакт, излом и козырь. Шутник ухмыльнулся подаренному Эмили мрачному взгляду. Эй, смотрите на светлую сторону, вы вычеркнули оборотня. Без него ей никогда не собрать все 12. Эмили и батарея дружно вздохнули. Ханна, похоже, глубоко ушла в мысли и не отреагировала. Разве что вы правы, и она может оборачиваться в обычного человека, предположил лейтенант Гейман с легкой улыбкой. Ох, ты-то не начинай, проворчала Эмили. Его с головой хватает. Простите, мэм, не вполне убедительно извинился тот. Этан самодовольно усмехнулся единомышленнику. Молодец, я знал, есть таки чувство юмора где-то там. Потом вскрикнул, когда жена довольно сильно ткнула его в бок карандашом, и сделал жест рот на молнию. Директор, поднял руку еще один офицер из КП, Гибсон. Все посмотрели на него. Если Сауриал с сестрами могут создавать любые химикаты, какие пожелают, не значит ли это, что они могут производить штуки типа контактных ядов и тому подобного? Я хочу сказать, Ианта разработала те мгновенно вырубающие дротики, а Раптавр использовала подобную же дрянь на барыгах, так что не дает им сделать то же с другой химией. Ничего, высказалась дракон, излучая одобрение, что означает, как вы, по-моему, намекаете, что они также заслуживают рейтинг контакта, каковой уже наверняка должны иметь, если задуматься. Исторгнув вздох, Эмили устало кивнула. Прекрасно, контакт 5 для начала, чудесно. Кто-то еще хочет сообщить мне, что они заметили, будто Сауриал может добавить новые классы в свой безумный набор сил. Никто не сказал ничего. Итан, впрочем, начал открывать рот, но батарея накрыла его рукой. Одарив последнюю благодарным взглядом, Эмили закончила писать и перевернула страницу. Далее Раптавр, то же самое, только хуже. Затем у нас Кайбзю, у Михиби и Анта, Митида, женщина тяжело вздохнула, бросив взгляд на часы на стене. Это может занять много времени. И мы также должны, вероятно, добавить в доклад о семье и Виктуру тоже, предложил легенда. Пусть даже технически она часть СРД, а не семьи. Не уверена, что в наши дни есть большая разница, разве что в нехватке хвостов, улыбнулся Робин. Веский аргумент, хмыкнул собеседник. И не забудь про Убера с Элитом, которым наверняка также требуется переоценка, учитывая их новых друзей и неформалов, которых, похоже, в полном составе поглотила семья. Уверен, рано или поздно они объявятся вновь, однако, будем надеяться, что не как злодей. Думаю, мы должны верить, что Раптавр с роднёй удержат их под контролем. Ханна, видимо, вынырнула из тех мыслей, которые ее занимали. Когда мы разговаривали об этом в первый раз, она выглядела вполне уверенной, что те оставили жизнь преступников. Сплетница, по крайней мере, выглядит более чем готовой бросить этот образ жизни, кивнул Колин. Раз Выверт сошел со сцены, не вижу причин ей становиться злодейкой снова. В конце концов, многие мелкие злодеи на самом деле не хотят нарушать закон. У них просто нет выбора, или по крайней мере есть ощущение отсутствия выбора. А у бывших неформалов есть, при поддержке семьи и СРД за спиной, технарь был как будто доволен. Для них было бы, конечно, предпочтительнее присоединиться к стражам и протекторату, однако все, что выведет их с улицы и из преступного образа мыслей, это хорошо. Есть хоть один парачеловек в городе, на которого эти чешуйчатые угрозы не повлияли так или иначе, рыкнула Эмили. Не думаю, директор, рассмеялась дракон. Они, похоже, располагают эффективными техниками для заведения друзей и влияния на людей 145. Эй, способность властелина. Вид у Итана был счастливый. Теперь только 3 осталось. Его жена откинулась на кресле и закрыла лицо руками, тихонько бормоча себе под нос, а Эмили уставилась на невероятно раздражающего типа. Это будет длинное собрание. Сомневаюсь, что быть подлинно достойными людьми – это способность властелина, улыбнулся легенда. Если бы была, у вас стояло бы минимум властелин 6, хихикнул Итан. Легенда посмотрел на него весело, а Эмили вздохнула. Очень длинное собрание. Идешь на обед, Вики? Блондинка оглянулась на заговорившую, черлидера по имени Сильвия, высокую темноволосую девушку и хорошую подругу. Они только что закончили с физкультурой, от которой Вики по очевидным причинам была в основном освобождена. Однако она любила плавать и провела последний час в бассейне. Пусть соревноваться с командой по плаванию ей не позволяли, юная героиня использовала каждую представляющуюся возможность, чтобы окунуться, находя это занятие очень расслабляющим. «Конечно, я сегодня просто слегка припоздаю», – отозвалась она. «Тренер хочет поговорить после уроков. Ты снова демонстрировала свои невозможные медленные нырки, а я и не заметила», – усмехнулась Сильвия чуть зардевшейся Вики. «Просто была возможность, что она прокрутила тройное сальто там, где, технически, для этого не хватало простора. Не могу ни отрицать, ни подтвердить этот слух», – с чувством собственного достоинства отозвалась блондинка. Сильвия рассмеялась, помахала и вслед за остальными покинула раздевалку, пока Вики заканчивала вытираться, а потом повернулась к своему шкафчику, чтобы выудить оттуда одежду, а открыв, слабо выругалась, когда набитая битком содержимое тут же разлетелось по полу, а кое-что в итоге намокло. «Черт возьми», – буркнула она, наклонившись, чтобы собрать одежду, и, закинув ту на скамью между двух рядов шкафчиков, быстренько перебрала все в поисках необходимого. «Серьезно, мне следует что-то отнести домой», – проворчала девушка себе под нос, натягивая футболку, а затем взмывая в воздух, чтобы проделать то же с обтягивающими джинсами. Ее силы приходились к месту чаще, чем можно было ожидать. «Я хочу сказать», – откуда все это взялось, думала она, опускаясь на пол и перебирая оставшиеся вещи. Некоторые были довольно влажными. «Ты, тебе же полагается быть у меня в шкафу, а ты, я тебя всю прошлую неделю искала». Подняла она топ, изучающе оглядела, затем аккуратно сложила и убрала в рюкзак. «А этого у меня даже не было». Ухватила Вики следующий предмет, еще одну пару джинсов из черной тянущейся ткани, даже размер не тот, а это принадлежит Эми, чуть нахмурилась блондинка, должно быть смешалась с моими вещами несколько недель назад, было в самом низу стопки. Покачав головой, девушка убрала их в сторону и торопливо отсортировала остальное, слегка дернувшись, когда прозвонил звонок, настолько она сосредоточилась на задаче, поспешно проверив часы, запихнула все, что не хотела забирать домой, в шкафчик, захлопнула дверцу и закрыла кодовый замок, после чего закинула рюкзак на плечо. Прихватив потерянные джинсы Эми, Вики двинулась в сторону двери, параллельно складывая те с намерением передать сестре за обедом и извиниться за непреднамеренную кражу одежды. На что, зная брюнетку, несомненно последует довольно саркастичный ответ. И уже почти в дверях застыла, уставившись на предмет одежды у себя в руках, после чего медленно развернула и подняла. Последовало продолжительное тихое изучение под бурю смятения пополам с беспокойством и неверием. После чего Вики сложила джинсы, убедившись, что рукав для хвоста внутри свертка, также аккуратно убрала в рюкзак и медленно покинула помещение с головой, полной мечущихся мыслей о целой куче вещей, требующих внимания.